Возраст ее клиентов, которые не в ладах с грамматикой, от 20 до 40 лет. Для малограмотности у них оправданий нет и быть не может. Мне приходилось в годы студенчества слушать многих прекрасных лекторов. Но чаще вспоминается лектор, о котором этого никак не скажешь. Он был славный, добрый человек, но, как он говорил, его изречения записывали и цитировали. Неравнодушный к мифологическим образам, наш лектор не в шутку, а всерьез объявлял, что некто вынужден заниматься сизовой работой, имея в виду сизифов труд. Он же утверждал, что у некоего общественного установления прошлого века было 4 ахиллесовых пяты. Поминал Гордееву петлю, подразумевал Гордиев узел. Ударение в словах расставлял фантастически. Трагикомическое косноязычие прикрывало биографию. Учение, которое началось поздно и шло урывками. Ошибки в его речи объясняются временем и судьбой. Но клиенты моей знакомой машинистки, современные дипломанты и диссертанты, чем оправдываются они? Мне часто присылают на отзыв рукописи начинающих авторов. У всех законченное или незаконченное высшее, минимум полное среднее образование. Но многие из этих рукописей поражают недостаточной грамотностью. Недостаточной не только для литературного произведения, но и для школьного сочинения, для частного письма. Принадлежи эти писания людям, которым суровые жизненные обстоятельства помешали учиться, тогда это было бы понятно и отчасти простительно. Но тоже лишь отчасти. Потому что каждый, кто решил в наше время заниматься литературным трудом, а также и научной работой, да тут никаких оговорок и не нужно. Каждый обязан во что бы то ни стало овладеть родным языком, его правилами и исключениями, тонкостями, сложностями, в которых выявляется живая жизнь языка. Если знаешь, что не тверд в родном языке, не пожалей сил и времени, чтобы избавиться от малограмотности и косноязычия. В этой книге я уже вспоминал своего друга, ленинградского рабочего, начинающего литератора Бориса Ивановича Богданкова. В годы войны жил он вдалеке от родного города, в эвакуированном детском доме. Позже ему не удалось закончить даже неполной средней школы. Работал он на севере в геологической экспедиции. Тут я процитирую его книгу «Лед и пламя». В 6 класс я пошел, когда мне перевалило за 30. Что же меня заставило отправиться в школу? Стыд. Это было в экспедиции. Как-то мне пришлось писать объявление. Эко-невидаль объявление. Взял и написал. Вывесил его в столовой и, довольный, возвратился домой. И вдруг прибегают девчата-минерологи и приносят мне мое объявление. Они увидели в нем грубые ошибки, и, чтобы спасти автора от конфуза, поспешили снять. Этот случай заставил меня не только покраснеть, но и серьезно задуматься. А когда задумался, решил возвратиться в Ленинград, пойти учиться. Взрослый человек устыдился недостаточной грамотности, стиснул зубы, круто переменил свою жизнь, сел за парту и закончил школу, работая при этом в мартеновском цехе. Мы долго переписывались с Борисом Ивановичем. Его письма были не просто безукоризненно грамотны, в них прекрасное чувство родного языка, отточенное вдумчивым чтением, долгой работой, упорными упражнениями. Но стыд, испытанный моим другом, несмотря на все причины, которыми он мог бы оправдать прошлую недостаточную грамотность, многим, к сожалению, неведом. Знакомлюсь с рукописью, присланной в редакцию автором, не знавшим и сотой доли трудностей, испытанных человеком, о котором я только что рассказал. А в ней такие вот написания. «Декоративные собаки». Охлоди свой пыл, облокотился, не по себе, миндальные пирожные и так далее, и так далее. Особенно буйна орфография в словах иноязычного происхождения. Там бор.